как леопард второй раз открыл бутылку. Когда черепаха пришла, леопард снял с полки бутылку, поставил ее на стол и вытащил пробку. Дым рассеялся, и перед леопардом вновь очутился смуглый человечек в челме. «Долго же ты меня не выпускал», — сказал человечек. «Опять будешь кормить макаронами?» «Есть эскалоп», — поторопилась успокоить его черепаха. «Очень приятно видеть человека, который помнит древнюю Индию, а может быть, даже мамонтов». «Мамонтов? Первый раз слышу», — проворчал джин. «Тогда будь любезен. Меня всегда интересовали древние надписи. На одной из пирамид нарисован такой значок». И черепаха поторопилась нацарапать на бумажной салфетке что-то похожее на змейку. «Не прочтешь ли ты его мне?» Человечек в челме передернул плечами. «У меня и без пирамид голова кругом», — зло сказал он. «Попробуйте посидеть в бутылке. Знаете, сколько я там? 2000 лет. Главное, не разогнуть ноги, и потом еще неизвестно, как сложится дальнейшая жизнь». «Бедный, тебе часто приходилось выполнять вздорные приказания?» «Последнее время не очень. Найдут бутылку, поставить на полку и все. А вот прежде, да, беспокойное, голодное было время. Вы, кажется, сказали «эскалоп»?» «Вот». И черепаха развернула узелок, в котором была завязана кастрюлька, а в ней лежал теплый кусок обжаренного мяса. Леопард внимательно смотрел, как ест его гость, и когда тот уже заканчивал, робко подтолкнул черепаху. «Вот что, — сказала та, — у нашего друга неважная крыша, расколота доска, и он боится, что, когда пойдет дождь посильнее, крыша совсем потечет. Для вас это пустяк». «Посмотрим!» — дух вытер рукой рот и стал оглядываться. «Ищете салфетку?» — спросил леопард. «Молоток и пару хороших гвоздей». «Вот». Человечек снял челму, положил ее на пол и, выйдя на крыльцо, полез, держа во рту гвозди, а в одной руке молоток, на крышу. Скоро там послышались удары. Дом задрожал, треснул потолок, и в комнату влез гвоздь. «Как-то странно он ремонтирует крышу», — сказала черепаха. «Откровенно говоря, я думала, что он произнесет волшебное заклинание». Леопард пожал плечами. В это время послышался грохот, вопль. На крыльцо упал молоток, а следом по столбу съехал джин. Он, ковыляя, вошел в комнату, посмотрев на потолок, сказал «вроде бы ничего», подул на палец и тут же, превратившись в струйку дыма, торопливо исчез в бутылке. «Видно, в жизни ему досталось», — сказала черепаха. «Какой услужливый человек. Заметь, не стал отказываться. Может быть, крыши не его специальность?» «Не знаю», — проворчал леопард. «Подождем дождя. Если не будет течи, на том спасибо. Слушай, а не может он рассердиться и в следующий раз бросить в меня молнию?» «Этот нет. У него и без нас много забот. У меня появилась мысль, как вызволить его из этой бутылки и сделать счастливым. Но отложим до следующего раза».